Итак, друзья, добрый день. Давайте проверим связь. Отпишитесь, пожалуйста, слышно ли, видно ли в Телеграм. Давайте потихоньку начинать. Hello, everyone. Всем здравствуйте. My name is Евгения Агни. Меня зовут Евгения Агни. I'm an open yoga instructor. Я преподаватель открытой йоги. All information about our yoga school you can find on our website openyogaclass.com. Всю информацию о школе открытой йоги вы можете найти на нашем сайте openyogaclass.com. Давайте начнем с медитации. Садимся в любую удобную позу. Выпрямляем спину, шею, голову, закрываем глаза. Внутренним взором просматриваем все свое тело, отпускаем напряжение, расслабляемся. Дыхание ровное, спокойное. Направляем свое внимание в центр груди. Видим или представляем там прекрасный цветок лотоса или любой другой цветок. Его лепестки сотканы из света. Он прекрасен. Любуемся им. И говорим про себя. Да будут все живые существа счастливы. И видим, как из центра этого цветка во все стороны начинают расходиться волны света и тепла. Они заполняют все наше тело, выходят за его пределы и распространяются по всей Вселенной. Мы желаем счастья всем тем, кого мы любим, кто любит нас. Мы видим, как они улыбаются. И снова направляем свое внимание в центр груди, к нашему цветку. Повторяем еще раз про себя. Да будут все живые существа счастливы. И вновь мы видим, как волны света, тепла и любви заполняют все наше тело, выходят за его пределы и распространяются по всей Вселенной. Мы желаем счастья всем тем, кого мы не знаем, кто не знает нас, кого мы никогда не видели. И вновь направляем свое внимание в центр груди. И повторяем в третий раз. Да будут все живые существа счастливы. И вновь мы видим, как волны света, тепла, добра заполняют все наше тело, каждую его клеточку. Выходят за его пределы и заполняют всю Вселенную. Мы желаем счастья всем нашим врагам, явным и скрытым. Если они будут счастливы, им не будет никакого дела до нас. Все кармические узелки развяжутся. И снова возвращаемся в центр нашей груди, наблюдаем за цветком. Он начинает уменьшаться, превращается в яркую светящуюся точку, вспыхивает и исчезает. Мы делаем 3 глубоких вдоха и выдоха. И открываем глаза. Итак, друзья, напоминаю, что сегодня у нас с вами 11 апреля 2020 года, и это лекция для Международного открытого йога-университета. А тема нашей лекции – это препятствия на пути йога, с которыми может столкнуться любой студент, который приходит на обучение в Международный открытый йога-университет. Также поделюсь своими личными наблюдениями, своим опытом, потому что, в принципе, все, о чем я здесь говорю, проверено на себе. А в йоге я с 2015 года, после рождения первого ребенка, я пошла восстанавливаться, пошла сначала в фитнес-клуб на какие-то силовые тренировки, поняла, что это не мое, что слишком сильная нагрузка на физическое тело идет. Так как на самом деле беременность очень хорошо учит чувствовать свое тело, понимать, что ему нужно, чего не нужно. И это привело меня в итоге в йогу. И за практикой, практики стало мало, захотелось узнать философию, теорию, потому что понимаешь, что все-таки не хватает еще какого-то аспекта, что мало просто практиковать, хочется еще понимать, для чего ты это делаешь. Ну, тем самым я пришла на openyogaclass.com, очень этому рада. И первый год была сначала вольным слушателем, затем поступила в заочную группу Атма. Сейчас у меня идет 4-й год обучения. Первое препятствие, с которым можно столкнуться во время начала обучения, это именно касается, скорее всего, даже начала, потому что нужно постараться влить как бы йогу, вот этот учебный процесс, в свою личную жизнь, попытаться это как-то гармонично соединить. И так как нагрузка довольно такая серьезная, приходится очень много работать, но в то же самое время она посильная вполне. Но, например, если у вас маленькие дети, то, конечно, здесь могут быть некоторые трудности. И очень важно все-таки находить время успевать везде, во всех аспектах своей жизни. Поэтому здесь мой совет именно касается все-таки, скорее всего, молодых мам. Не наваливать на себя сразу много всего. Не делать сразу какую-то глубокую практику, не брать много карма-йоги, все-таки выполнять все очень постепенно, плавно, посильно, не загружать себя. Всегда можно обратиться к кураторам, к наставникам, к кураторам доброты, если вдруг какие-то есть сложности в обучении, вам помогут, подскажут, потому что каждый из них тоже прошел этот путь и набрался какого-то опыта, обязательно поможет. Но в то же самое время и не лениться. То есть учебный процесс – это такая довольно важная дисциплинирующая часть. И чем хороша вот эта наша учебная нагрузка? Тем, что мы начинаем наводить порядок в своей голове, порядок в своей жизни, в том плане, что учимся правильно расставлять приоритеты. Мы можем избавиться от каких-то ненужных целей, желаний, то есть понять все-таки, что нам нужно, чего нам не нужно, что лучше убрать из своей жизни. То есть учимся выставлять правильно приоритеты. В этом плане это большой плюс. Ну и, конечно, выстраивать какой-то график, свое расписание, то есть структурируем свою жизнь. Еще такой момент насчет учебы и детей. Если вы молодая мама или только хотите ей стать, Мой совет – не бояться. Если вы вдруг сомневаетесь, там, учиться вам, поступать, или наоборот, у вас сейчас какая-то такая ситуация с детьми, что хочется все бросить, бывают эмоциональные всякие сложные состояния, то здесь мой совет – все-таки продержаться и пытаться также детей встраивать в свою практику и в свою учебу. То есть, например, тоже здесь немножко о себе расскажу. Я начинала учиться, когда у меня старшему сыну был год, на третьем курсе у меня родилась дочь, и учебный процесс мой это вообще никак не нарушило. То есть я была на СЗ, на нашем специальном занятии подгруппы, потом уехала в роддом, и через неделю я опять была на нашем спецзанятии уже с ребенком, но подготовленная. То есть дети должны очень аккуратно так тоже встраиваться в нашу жизнь. То есть не мы под них подстраиваемся, а все-таки они под нас. Стараться совмещать вот эти вещи, и это реально, если захотеть. Что еще? Можно сдавать также экзамены, когда есть возможность сдать онлайн. Берем с собой ребенка. Я сдавала онлайн-экзамен с двухмесячной дочкой, которая проорала весь экзамен, но одна преподаватель, которая тоже с детьми, она мне сказала, не переживай, это нормальный процесс, я то же самое все прошла. Поэтому все наши кураторы, преподаватели, все живые люди и вполне прожили все вот эти моменты, которые сейчас могут выглядеть для нас как помеха. Следующий такой момент, который может быть, это если ваши близкие не принимают йогу, то есть вы поступили, вы пытаетесь как-то учиться, практиковать, но идет как бы такое отторжение от йоги у ваших близких. Идеальный вариант, когда оно какое-то нейтральное или такое более-менее позитивное, потому что если там совсем йогу никак не принимают, то это уже сложные моменты, возможно, стоит отложить просто на какое-то время. Если у вас действительно очень сильное волеизъявление учиться и практиковать, то обязательно окно возможностей откроется, и вы рано или поздно сможете это сделать. То есть йога все-таки не должна как-то нарушать такую атмосферу в вашей семье, которая была раньше. И здесь важно, если вы никогда не практиковали раньше, а тут начинаете и практиковать, и учиться, важно все-таки аккуратно и не стрессово вводить практику в свою жизнь, то есть потихонечку начинаем с каких-то маленьких шажочков, не прячемся, там, не закрываемся в комнате, никого не прогоняем, то есть все должно быть максимально прозрачно. Пусть ваши близкие видят вообще, чем вы занимаетесь, вы можете пригласить их с собой позаниматься, предложить позаниматься вместе. Они, скорее всего, откажутся, но хотя бы не будут воспринимать йогу как какой-то барьер между ими и вами. То есть вы остаетесь единым целым, но просто иногда вы практикуете. То есть у них должно сложиться впечатление, что это просто как какое-то обычное ежедневное занятие, как там почистить зубы. А у них не должно быть такого, что йога как-то вас отделяет. И в конце концов не забываем, что жить по принципам йоги – это тоже практика йоги. То есть вспомним, да, что йога – это древняя, добрая и логичная система самопознания, опирается она на два принципа – это принцип доброты или непричинения вреда другим, и принцип эффективности. И если вдруг у нас не получается практиковать, и наши там родные категорически против, мы можем с каких-то таких вещей начать, как принятие этих принципов, следование им. И также есть такие виды йоги, которые, в принципе, мы можем практиковать всегда и везде, как мантра-йога, йога звуковых вибраций, как медитация. То есть здесь мы можем просто читать мантры про себя, медитировать, когда вы одни остаетесь. И потихонечку также физические йоги включать постепенно. А дальше такой момент. как личная практика хотелось бы разобрать, потому что личная практика очень важна. В принципе, на ней все и основывается. И мы знаем, что показатель успеха в йоге – это привычка заниматься. То есть мы практикуем регулярно, честно, несмотря ни на что. Практика должна оставаться всегда с нами. И здесь тоже могут быть такие перекосы. Например, в практике мы тоже можем нарушать принципы йоги. То есть наша практика может навредить нашему телу, когда мы начинаем форсировать, когда мы начинаем усложнять какие-то, возможно, асаны, если мы говорим о хатха-йоге, когда мы не слышим свое тело, а делаем через боль. Особенно это те, кто раньше занимался какими-то видами спорта и привык к таким довольно суровым нагрузкам. Вот я как раз тоже с этим столкнулась, потому что привыкла, что если это физические упражнения, то после них должно тело болеть обязательно, мышцы должны ныть, значит, ты попрактиковал. И чтобы вот это вот перестроить свое понимание, тоже нужно спотыкаться на каких-то моментах, чтобы прийти все-таки вот к какой-то такой гармонии. Поэтому учимся слушать свое тело и пытаемся как бы не сами встраиваться в практику, не делать асану там, как она нарисована или на фотографии у кого-то изображена, а подстраиваем асану под себя, под то, как тело просит. Пытаемся понять, где нам разум что-то хочет, да, как-то там согнуться, а где все-таки тело просит что-то с ним сделать. Здесь тоже, на самом деле, это довольно такой момент непростой, и только вот с практикой он приходит. То есть если мы даже делаем усилия, то обязательно это должно быть радостно, это не должно быть больно. А если мы говорим о втором принципе, о йоге, то здесь может быть тоже такой перекос, как осваивание, например, асан не пошаговое, а наоборот, вот мы хотим сесть в позу лотоса, значит, мы садимся и сразу там как-то ноги себе загибаем, что может привести к травмам. То есть мы пошагово осваиваем асаны, пошагово идем к своей цели. То есть делаем сначала какие-то предварительные асаны, разрабатываем тазобедренный сустав, то есть постепенно готовим свое тело, никуда не торопимся. И осознаем все-таки, зачем мы это делаем. То есть мы делаем это ради результата, чтобы там фотография красивая получилась, или мы делаем это ради процесса. Когда мы выполняем позу так, как она получается у нас сейчас, когда мы отслеживаем ощущения в теле, когда мы учимся его чувствовать, все-таки что для нас важно? Процесс самопознания. И помним, что как бы мы ни выполняли позу, мы делаем ее совершенно именно в этот момент времени. Не пытаемся там ни под кого не подстроиться. Делаем так, как получается. Ну и тут тоже такой момент, что пока не скатишься в одну или в другую крайность, не прощупаешь, не найдешь вот эту золотую середину. То есть да, где-то мы можем немного, так скажем, перегибать палку в практике, но постепенно мы делаем какие-то выводы и начинаем ее выравнивать. Расскажу тоже о своем перекосе, который у меня был. Вот как раз-таки во время второй беременности, на последних уже сроках, я решила поучаствовать в марафоне по крия-йоге. Это 108 дней крия-йоги. И так как уже довольно был такой большой живот, то я, естественно, асаны, точнее, крии-силовые уже не делала в конце, потому что это, в принципе, невозможно. К тому же шавасана на спине была тоже невозможной, и я ее выполняла на боку. Ну, а на боку, соответственно, это не то, она не получается такой полной. Это привело к тому, что у меня началась очень сильная бессонница, Я не могла спать там до 7 утра, то есть у меня какие-то были идеи, у меня какой-то был позитив, меня просто энергия распирала, и я не знала, куда ее деть. Ну, соответственно, макродом я была измотана, потому что днем я тоже не могла спать, и у меня еще там был старший ребенок, которым нужно было заниматься. То есть вот этот вот такой вот сильный перекос в практике у меня был, когда я... У меня был метод энергии в крие, но сознанием это слабо компенсировалось. То есть вот эти вот силовые все-таки крии, они гармонизируют нашу практику. Дальше, какой может быть момент в личной практике тоже, что может быть помехой, это когда мы ждем результат, а он не приходит. То есть мы практикуем усердно, честно, продолжительно, но результат, я имею в виду, в каких-то жизненных обстоятельствах. А, например, приходят какие-то такие моменты, которые, наоборот, усугубляют наше положение, какие-то негативные прилетают нам от Вселенной отголоски. Вот. Что здесь делать? Ну, здесь мы просто продолжаем практиковать дальше. Потому что результаты есть, просто мы их сейчас не видим. Либо они потом придут чуть позже, и просто сейчас у нас происходят такие кармические чистки, которые нужно просто пережить. Здесь мы ничего, в принципе, кроме практики, сделать не можем. Просто их как бы изживаем, эти моменты все. А также не нужно ожидать от практики чего-то. Например, сегодня мы помедитировали, у нас там ушло на медитацию 15-20 минут, может быть, полчаса, там минимум мысли, такая ясность в голове, то есть практика прошла прекрасно, мы счастливы, довольны. На завтра мы садимся, медитация вообще никак не идет. И мы расстраиваемся, потому что вчера все было хорошо, сегодня нет. Мы начинаем думать, что практика не удалась. На самом деле это тоже практика, это тоже результат. Мы получаем опыт и двигаемся дальше. То есть мы просто практикуем без ожидания каких-то результатов. Следующий такой момент, когда мы практикуем, у нас могут, не могут, а они будут происходить, мы, так они у нас называются, как кармические чистки, это как раз когда наша карма начинает разворачиваться, карма – это закон причины и следствия, то есть когда-то мы что-то сделали, и теперь пожинаем плоды своих поступков. Они могут быть на разных уровнях, эти чистки. На физическом уровне они могут проявляться там как какое-то недомогание, как какие-то болезни непонятные, то есть физическая слабость, в общем, и на самом деле всякие такие вещи не очень приятные. И даже врачи не всегда готовы объяснить, что с вами происходит, но это не значит, что к ним не нужно обращаться, но нужно просто понимать, что такое может быть, и обычно это как приходит, так потом и уходит, тоже как-то незаметно. Мы ни в коем случае не бросаем практику, продолжаем практиковать. Еще могут быть разные эмоциональные моменты, тоже не очень для нас приятные, в особенности, если мы говорим опять про мамочек-йогинь, у которых маленькие дети, которые беременные или только родившие, там происходят тоже очень серьезные гормональные перестройки, соответственно, эмоциональный фон очень разный. Он прыгает то от какого-то суперпозитивного, когда ты готов горы свернуть, когда ты все можешь и везде успеваешь, и готов там ночами не спать, там после родов там это несколько месяцев обычно длится. Потом идет очень сильный спад, вплоть там до каких-то депрессивных состояний, то есть таких тяжелых. А здесь тоже главное не забрасывать практику. На самом деле меня как раз вот из всех этих состояний очень хорошо спасала практика. Прям вытаскивала. Потому что когда ты в обычной жизни, ты вроде бы там мама, хозяйка, ты там стараешься выполнять свои обязанности, но вот ты уходишь на коврик, погружаешься в себя и все, то есть снимаешь с себя все вот эти вот ярлыки и остаешься сам с собой наедине, погружаясь в практику, и как раз таким образом вырабатывается такой внутренний островок незатронутости, когда в любой момент ты можешь туда раз и спрятаться, уйти, погрузиться в себя, как-то восстановить свои силы. На самом деле вот такой вот постоянной личной практикой, стабильной, несмотря ни на что, то есть происходит какой-то негатив у вас в жизни, вы практикуете, происходит что-то позитивное, вы все равно практикуете. Вот эта вот стабильная практика, она вырабатывает в нас такой очень такой сильный стержень, опору. То есть если мы посмотрим, там, например, на наших старших преподавателей, кураторов, которые всегда на месте, которые всегда на занятиях, во что бы то ни стало, это не значит, что у них там нет какой-то своей жизни, каких-то проблем, просто они делают то, что должны делать. Также и мы в своей практике не бросаем ее, потому что сначала мы ее нарабатываем, мы вырабатываем вот эту привычку заниматься, и потом наша же собственная практика нас вытаскивает. Так, что еще будет происходить, когда мы начнем довольно продолжительно практиковать йогу? Могут происходить конфликты с теми людьми, с нашими близкими, с которыми, например, вы никогда вообще не конфликтовали, там жили душа в душу, это могут быть и друзья, и родители, и кто-то еще, с кем вы. В принципе, у меня просто такая тоже ситуация была. И на самом деле это очень болезненно происходит, когда появляются такие обостренные конфликты с человеком, с которым их никогда не было. Вот. И здесь важно соблюдение также первого принципа, потому что эмоции нас могут захлестнуть, нас может унести не туда, а если человек тебе довольно близкий, то с ним приходится как-то находить какое-то согласие, как-то взаимодействовать. Поэтому тоже важно как бы контролировать себя, придерживаться принципов. Будет меняться наше мировоззрение, будет приходить очень много знаний вообще в целом, и как устроена эта Вселенная, и как вообще здесь все происходит. Мы будем менять свою точку зрения на какие-то вещи, менять свое отношение. А люди, которые привыкли нас видеть в каком-то другом свете, для них это будет шоком. И здесь тоже могут быть такие моменты, когда спорные моменты с вашими близкими, как раз-таки вот на такие глобальные вещи. Здесь тоже важно понимать, что, в принципе, они как жили, так и живут. Меняемся мы, они остаются прежними. Поэтому если мы с ними живем, значит, такая сейчас у нас карма. И мы здесь пытаемся все-таки подстроиться. Потому что если тем более мы более осознанны, то на нас больше ответственности за все, что происходит. Здесь стараемся просто не конфликтовать, не отвечать ударом на удар, не убеждать, тем более не получится убедить человека, который, в принципе, не готов получать вот все эти знания. Например, там вы не расскажете человеку, который привык лежать у телевизора, смотреть, не знаю, какие-нибудь сериалы, пить пиво. Ну, аксиоматику вы точно не сможете ему объяснить. А что такое аксиоматика, можно узнать на нашем сайте openyogaclass.com. Поэтому здесь мы можем только вдохновить своим примером. Мы можем только показать на своем личном опыте, да, как наша меняется жизнь, что мы вообще, какими мы стали после того, как стали практиковать. И только так мы можем как-то человека, ну, хотя бы направить или в сторону йоги, или хотя бы, чтобы он пересмотрел вообще какое-то свое отношение. Также могут быть у нас такие процессы, когда будут разрываться какие-то шаблоны, к которым мы привыкли. И иногда тоже для нас это будет странным казаться, потому что то, что мы привыкли видеть в каком-то застывшем одинаковом виде, сейчас будет представать перед нами совсем в другом свете. К этому тоже нужно быть готовыми и просто отслеживать все эти моменты. Будет меняться наш круг общения, и с какими-то людьми, с кем вы давно привыкли общаться, но здесь даже важно, что привыкли, потому что очень многие какие-то наши связи тянутся просто потому, что, ну, так всегда было. Но с йогой, на самом деле, они начинают истончаться, и, в принципе, потом человек как-то уходит из вашего круга общения. Здесь тоже не нужно форсировать, потому что если вы понимаете, что человек уже стал как бы для вас таким далеким, не нужно резко обрывать общение, потому что если все еще вы общаетесь, значит, тоже пока еще вас что-то связывает. То есть потихонечку, по-доброму, все эти связи отработаются, и как бы все само собой разрешится. Не нужно тоже из-за этого переживать сильно. Тут тоже можно поговорить о нашей карме, о наших условиях, как мы сейчас, с кем живем, с кем общаемся. То есть карма — это закон причины и следствия. Это когда мы в прошлом что-то делали. И не только в прошлом имеется в виду в нашей жизни, но и в предыдущих жизнях. А теперь мы получаем результаты всех своих поступков. И иногда хочется пожаловаться, пообижаться, что родители меня не там родили, не в том городе, там, не знаю, не в тех условиях, не дали мне какого-то нужного образования там, и так далее, как-то меня не так воспитывали. Здесь мы должны понимать, что только на нас лежит ответственность за те условия, в которых мы сейчас живем. Только мы виноваты в том, ну даже не виноваты, а мы причина того, какие люди нас окружают. Поэтому, когда вот это начинаешь понимать более как-то явно, то уже становится намного проще. Ты понимаешь, что если ты ситуацию не изменишь, то как бы, а другие люди, в принципе, в этом не виноваты. То есть не тратим время на то, чтобы там на кого-то обижаться или искать виноватых в том, что сейчас с вами происходит, а просто продолжаем работать над собой, практикуем, делаем выводы, двигаемся дальше. Что тут еще можно посоветовать, если какая-то вдруг происходит ситуация, которая вам сейчас не очень приятна? Здесь мы делаем от себя все, что мы можем сделать, все зависящее от нас максимально. А затем просто отпускаем ситуацию, потому что у нас есть как... Мы можем идти как от себя отталкиваться, что мы что-то можем делать в этой вселенной. Также можем позволять вселенной что-то тоже менять. Поэтому сначала делаем то, что можем сделать, а потом отпускаем ситуацию и позволяем вселенной уже сделать ее часть работы. Тут тоже, конечно, сложный момент, когда именно нужно остановиться, вот, и когда можно довериться уже вселенной. Но это, опять же, приходит с практикой. Когда мы начинаем чувствовать себя, чувствовать свое тело, то мы начинаем чувствовать и мир вокруг нас. Не забываем, что Вселенная живая, все вокруг меняется каждую секунду, каждый момент. И мы привыкли просто думать, что все такое застывшее, что все это сложно как-то поменять. Но на самом деле, когда особенно мы погружаемся в практику, мы все свою прану, да, жизненные силы вытаскиваем из своих проблем, из своих мыслей, и в это время как-то Вселенная проворачивается. что-то в ней происходит, другие люди что-то делают, какие-то события вокруг происходят, которые также способствуют разрешению какой-то вашей ситуации. На первый взгляд может показаться, что ничего не происходит или какой-то получается негативный фидбэк от Вселенной, но это может быть какой-то просто промежуточный результат. Опять же, как мы можем оценить, негатив это или позитив? То есть это наша сугубо такая субъективная оценка происходящего, но ее можно рассмотреть с разных сторон, с разных ракурсов. И любой какой-то негативный для вас результат на самом деле потом может перерасти в что-то такое очень положительное, хорошее, что наоборот даст вам какой-то духовный скачок. То есть одинаково принимаем спокойно и позитивное, и негативное. Да, это сложно, просто это на словах. Но опять же, если бы у меня не было личного опыта, я бы об этом не говорила. То есть важно все-таки наше отношение к ситуации. Какой-то спокойный анализ, рассмотрение ее с разных сторон, делание каких-то выводов и идем дальше. В любом случае опыт, он в любом случае опыт, как позитивный, так и негативный. Так, дальше очень такой момент в плане препятствий – это сомнения. Сомнения – наш такой злейший враг. И на самом деле вот этот пункт сомнения, наверное, даже к себе я его отношу в такой большей степени, потому что сомнения у меня были где-то до там, 108 недели обучения, потому что каждый раз я думала, вдруг не то, не мое, зачем я вообще на это трачу время, и в то же время уйти не хватало там сил, а может быть и желания. И вот это постоянное дёрганье на самом деле очень выматывает. Есть разные сомнения, то есть можно сомневаться перед принятием какого-то решения, взвешивать моменты какие-то, да, чтобы выбрать путь свой. Это такое позитивное сомнение. Но есть такие сомнения, которые вот ты идешь по пути, а оно тебя постоянно дергает назад. Ты еще два шага сделал вперед, а оно тебя обратно тащит. И вот ты постоянно мечешься, тратишь на эту просто кучу сил своих, времени, и в итоге ни к чему не приходишь. Здесь что лично мне помогло, только пример старших студентов. Вот такие вот лекции, как они пришли в йогу, как они обучались, как у них происходила вся их жизнь, на самом деле очень мне помог, потому что в какие-то моменты я думала, что все, на самом деле, я все брошу и уйду. Вот. И только вот их примеры такие живые, их отчеты, когда мы писали еще эмоциональную часть в наших карма-йога-отчетах, очень меня спасли. Поэтому, друзья, если у вас есть сомнения, отбросьте их. Если вы чувствуете, что все-таки это ваше, то дойдите до конца. На самом деле самое сложное – это доползти вот до этой 108-й недели и перешагнуть ее, потому что еще нет, наверное, такого сильного доверия школе. Оно приходит со временем. Еще нет такой уверенности в практике. Еще не видишь результатов в своей жизни. Может быть, они еще не приходят, либо прилетают какие-то кармические, наоборот, негативные моменты. И вот этот вот рубеж в 108 недель, лично я еще с двумя маленькими детьми, ну, переползала прям, скрипя вообще, очень тяжело было. Вот. И сейчас я, конечно, рада, что все-таки преодолела себя и, наоборот, вырисовался такой уже более четкий путь в йоге. Уже пришла уверенность, что да, я там, где должна быть. Здесь тоже, что нас может помочь выползти из сомнений, это единомышленники, естественно, общение, как с одногруппниками нашими на спецзанятиях, так и во время выполнения карма-йога работы. То есть это люди такие же, как и мы, с такими же мыслями в голове, такие же обычные, с такими же проблемами, но с одной целью. И общение с ними очень помогает. И мы помним, да, что если мы какую-то цель себе поставили, лучше дойти до конца, достичь ее. Даже если вы ошиблись, вы делаете какие-то выводы и идете дальше. То есть лучше понять, что это было не ваше, но пройти этот путь, чем вообще ничего не делать. Ну и здесь поговорим о пхаве. Пхава – это такое чувство вдохновения, влюбленности, окрыленности, которое как раз-таки у нас сопровождает нас во время нашего обучения. То есть обычно мы, когда приходим учиться в открытый йога-университет, мы все на пхаве. Нам все нравится, все новое, много всего интересного, мы такие окрыленные. Потом тенденция сходит все на нет, можно сказать. То есть приходится много работать, иногда очень даже неинтересно, иногда практика просто становится какой-то обыденностью, ничего особенного не происходит. И нам как-то становится уже не очень интересно. Ну, видимо, как раз к 108 неделе вот эти вот процессы и происходят. Но потом, если мы все-таки преодолеваем все вот эти вот моменты, на старших курсах, мне кажется, поток пхавы еще сильнее, вдвое больше, наверное, приходит. Потому что ты понимаешь действительно, зачем тебе это надо. Ты уже более осознанно как-то выбираешь себе этот путь. И пхава на самом деле захлестывает. Ты готов ее раздавать, делиться. Тебе просто уже начинает нравиться просто от того, что ты этим занимаешься. Например, если раньше карма-йога, работу, я просто из-под палки заставляла себя делать. Эти несчастные 2 часа в неделю были просто какой-то мукой. Вообще зачем, для чего, кому это надо и так далее. Потом ты делаешь, делаешь, делаешь. И уже сейчас ты просто понимаешь, что ты делаешь, потому что не можешь уже не делать. И ты готов делать еще и еще, даже если это никому не понадобится. Просто ее нужно выполнять, и ты ее выполняешь. А здесь вытекает еще такой момент. Это довольство, сантоша. Когда мы пытаемся убрать привычку ныть и жаловаться. Мы все-таки иногда по жизни этим занимаемся, иногда даже не замечая за собой. Либо можем видеть это в других людях, которые любят, там, не знаю, позвонить вам по телефону, высказать какие-то не очень приятные моменты, которые происходят у них в жизни. Ну, как бы и на этом все закончится. То есть у нас в школе даже введена такая практика, когда мы на занятиях рассказываем о позитивах, которые произошли с вами за эту неделю. Очень важная практика, потому что иногда нам кажется, там, если какая-то ситуация совсем тяжелая, что, в принципе, ничего хорошего не происходит. И мы начинаем вытаскивать вот эти позитивы. Вот все, что угодно, все, что происходит вокруг, а Вселенная безгранична, и всегда в ней найдется что-то хорошее. Мы учимся это замечать. Есть такая притча о мудреце и ученике, когда мудрец попросил ученика осмотреть комнату и запомнить все предметы коричневого цвета. А затем мудрец попросил его закрыть глаза и назвать все предметы синего цвета, на что ученик ему ответил: «Как же так? Ты же сказал, что я должен запомнить все коричневые предметы, и кроме них я ничего не заметил». Тогда мудрец попросил его открыть глаза, и ученик увидел, что в комнате очень много синих вещей. На что мудрец ему сказал: «Точно так же и в твоей жизни. Если ты ищешь негатив, то ты будешь видеть один негатив, не замечая ничего хорошего». Ну вот то же самое, в принципе, происходит и в нашей жизни. У нас еще тоже есть такое выражение: куда смотришь, туда и идешь, о чем думаешь, тем и становишься, которое очень на самом деле показательно. Поэтому учимся видеть во всем и положительные моменты тоже, а с негативными просто работаем. Так, что еще хотела сказать? По обучению рекомендации какие-то дать? Берите карма-йогу, даже если вы в этой теме ничего не понимаете. Это может быть самые разные области, и для вас это будет таким хорошим развитием в новой сфере. То есть если вы привыкли, например, делать только какую-то одну карма-йогу работу, вы ее делаете хорошо, то можно задуматься о том, чтобы взять что-то другое и освоить какие-то другие моменты, которые оставались для вас в какой-то такой темной зоне. Здесь будет происходить очень хорошая работа с вашим разумом. И к тому же мы не знаем, где мы окажемся завтра, через неделю, через год. Все вот эти навыки, которые мы можем получить в открытом йога-университете, они могут нам пригодиться. Поэтому не боимся, не стесняемся, берем и осваиваем какие-то новые такие области. У нас там может быть и область IT, все, что с ней связано. Также английский язык, если вы считаете, что он у вас на каком-то низком уровне, то, пожалуйста, можно также посещать и наши занятия по английскому, либо брать, например, какие-то переводы на себя и тем самым оттачивать свои навыки. Также не боимся делать ошибки. То есть, если вам предлагают что-то сделать, сразу же такое чувство неуверенности, страха, что вот я не справлюсь, не смогу. Отбрасываем это все, делаем, ошибаемся. Ничего страшного, делаем из этого выводы, идем дальше. Никто не знает, каковы его силы, пока их не используют, как сказал Гёте. А силы у нас безграничны, просто нужно начать переоткрывать все эти вещи в себе. Дальше. Не забываем вести дневник. В какие-то моменты обучения своего я думала, что дневник мне, в принципе, ну, не то, что не нужен, но в какие-то моменты просто не хотелось его вести. Казалось, что все обычно, неинтересно, каждый день похож на другой. Особенно, когда у вас маленькие дети, такой день сурка. Но на самом деле вот из таких вот кирпичиков обычных дней складывается вся наша жизнь. И очень важно отслеживать вашу практику и сопоставлять с тем, что происходит в вашей жизни. Может быть, в первые там месяцы будет непонятно вот этих взаимосвязей, но потом со временем, с каждым годом, когда накопится больше каких-то записей, вы сможете просто отследить такую вот кривую в вашей жизни, что происходит в практике, что происходит в жизни, и сможете корректировать какие-то моменты, делать выводы, как какая-то практика влияет на ваше состояние. А также просто очень интересно потом перечитывать все ваши ощущения, которые у вас были, особенно там в начале обучения, какие-то, может быть, откровения, которые к вам приходят, не знаю, в снах или во время практики. Это тоже очень важно, потому что потом это все забывается, но вы всегда можете отлистать свой дневник назад и посмотреть. Очень бывают сны интересные снятся. И если, например, сейчас для вас этот сон вообще не показателен, кажется какой-то ерундой, то проходит время, и вы потом понимаете, к чему он был. И, ну, на самом деле очень интересно становятся вот такие моменты отслеживать. А дальше что еще? Не забывайте пользоваться окнами возможностей. Когда вдруг вам предлагают какую-то работу или какое-то занятие вот в нашем университете, пользуйтесь этим моментом. Или, может быть, это какой-то семинар, который буквально там сегодня есть, а завтра нет его уже. Не бойтесь брать на себя какие-то дополнительные роли, какие-то ответственности. Это все опыт, это все нам все равно пригодится. Просто такая своеобразная игра. Если есть какие-то проекты, где можно пообщаться с единомышленниками, помимо семинаров, старайтесь тоже в них участвовать, потому что вот это вот живое общение, не когда вы просто что-то с компьютером там поделали, карма-йогу, на этом все закончилось, но когда идет непосредственно общение между людьми, это тоже такой очень позитивный момент, потому что всегда чувствуете поддержку таких же, как и вы. Так, что еще хотела сказать? Ну, небольшие выводы такие по лекции. Первый момент – это соблюдаем принципы йоги. Обязательно. И в практике, и в вашей жизни. Стараемся следовать им. Это не всегда легко. Иногда, когда сталкиваются ваши какие-то личные интересы и первый принцип йоги, то выбор на самом деле очень сложно дается, потому что эго есть эго, оно хочет, чтобы нам было хорошо. Но здесь, пожалуйста, не забывайте, что первый принцип, он на то и первый. А затем другой момент. Практикуем, несмотря ни на что, потому что йога постигается через практику. Можно сколько угодно перечитать трактатов, но пока мы не начнем переоткрывать йогу в себе, пока мы не начнем пропускать всю вот эту теорию через себя, не прочувствуем ее на своей практике, то, в принципе, результатов мы тоже никаких не получим. И вот, опять же, вот регулярная практика в любых условиях должна быть обязательно. Опять же, смотрим на свое состояние, подстраиваем практику под себя, но не забрасываем. И третий такой тоже момент из выводов – это единомышленники, которые вытащат вас из любых состояний даже просто тем, что они есть. Не обязательно делиться с ними там какими-то моментами личными. Можно просто общаться, и этого будет достаточно, чтобы преодолеть какие-то состояния свои. Так, у нас 5 минут осталось. Ну, в заключение хочу такую цитату еще прочитать Марка Аврелия. «Когда ты просыпаешься утром, подумай, какая драгоценная привилегия быть живым, дышать, радоваться, думать, любить». Я думаю, сейчас она очень актуальна для всех нас. Так, ну, по лекции, наверное, все. Хочу еще провести такую небольшую рекламу. Так как я являюсь редактором и автором открытого йога-журнала, хочу пригласить всех тех, кто хочет поделиться своим опытом, может быть, опытом в йоге или переживаниями, или какими-то знаниями, которые вы здесь получаете в нашем университете, то, пожалуйста, открытый йога-журнал ждет авторов, потому что мы стараемся писать статьи очень простым языком, доступным. Если вам есть что сказать, пожалуйста, делитесь со всеми, обращайтесь, поможем, все расскажем. И также скажу, что у нас готовится к выпуску альманах открытого йога-журнала, который будет на 2 языках. То есть вы сможете узнать из него не только какие-то теоретические моменты в йоге на русском языке, но также и подучить английский, подтянуть, опять же, с терминологией нашей. А сейчас еще можно успеть до 15 апреля заказать его за 400 рублей, поэтому во всех соцсетях, в группах открытого йога-журнала есть форма заказа. Можете отправить заказ, заявку, и получить такой альманах по закупочной цене, она потом вырастет, поэтому не откладывайте. А я напоминаю, что меня зовут Евгения Агни, я преподаватель школы открытой йоги. И всю информацию о нашей школе вы можете найти на сайте openyogaclass.com. Я благодарю вас за внимание, за поддержку, спасибо. И прощаюсь с вами. Всем до свидания. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите, можно будет в следующий раз их обсудить. Всего хорошего.